Глава 48. Морозным утром, через два дня после Рождества, Джоэл шел полями после посещения кладбища. С неба сыпалась белая крупа. И все свидетельствовало о том, что к вечеру выпадет настоящий снег. Он поспешил в дом и хотел предложить поездку куда-нибудь на юг. Но тетя опередила его и сообщила, что намерена провести пару месяцев в Новом Орлеане, погостить у мисс Твилла. Хотела отсюда скрыться. Здесь Флоре все угнетало. Смерть Лизы и ее роль в трагедии. Холодная погода, унылые поля и пейзажи, и, конечно, то, что им предстоит отдать землю брата, через которую она ездила, когда добиралась домой. Всюду темные тучи. Остается одно — бежать. Через час они выехали в самую непогоду. Лишь дальше, на юг, за округом Полк, дождь со снегом немного унялся. Они о многом переговорили. Джоэл планировала сделать предложение Мэриэн в конце весны. Он уже купил в Мемфисе обручальное кольцо и с восторгом представлял, как будет дарить его любимой. Джоэл предполагал жить в Белоксе и устроиться там на работу в маленькую юридическую контору. Пока ничего определенного, но он смотрел в будущее с оптимизмом. Они тревожились о Стелле, которую не отпускала депрессия. Она провела каникулы в Вашингтоне с друзьями, не в силах заставить себя приехать домой. Но разве не в депрессии вся семья? Теперь главная забота — что делать с землей Флоре, предстоящей весной? Ни у кого не хватало мужества о чем-то договориться с Маклишем. Флоре уезжала на несколько месяцев, только бы с ним не встречаться. В конце концов, они решили, что Джоэл обсудит сдачу земли в аренду Дуку Уилбанксу, племяннику Джоэла. Тот возделывал тысячи акров в нескольких округах и не спасует перед Маклишем. Они не представляли, что станется с живущими на земле неграми. Но эти бедные люди всегда умудрялись как-то держаться. Маклишу они тоже понадобятся в качестве работников. Никто голодать не будет. Нельзя же беспокоиться обо всех на свете. С момента убийства их жизни кардинально изменились. Прошлого не вернуть. Флори призналась, что в последние два года подумывала о переезде на время в Новый Орлеан, где жила ее закадычная подруга по годам в Мемфисе, мисс Твилла. Она была старше, и у нее вообще никого не осталось. Но зато Твилла владела домом со множеством комнат во французском квартале. Они долго говорили о настоящем и будущем, но только не о прошлом. Однако вскоре Джоэл произнес: «Мы со Стеллой считаем, что ты знаешь гораздо больше, чем когда-либо нам рассказывала». «О чем?» «О Пите и Декстере. О маме. О том, что произошло. Ведь так, тетя Флори?» «Какое это теперь имеет значение? Все мертвы?» «Перед казнью ты приходила в камеру к отцу». «О чем вы говорили?» «Нам обязательно об этом вспоминать. Это был самый жуткий вечер в моей жизни». Типичный семейный ответ тети Флори. Выслушать вопрос и увильнуть, ничего не сказав. «Где вы с отцом научились этому искусству?» «Не надо меня обижать, Джоэл». «Я не обижаю. Ты только ответь мне на вопрос. Что ты хочешь знать? Почему отец убил Декстера?» «Он не открыл мне причины. Хотя, поверь, я на него сильно нажимала. Пит был упрямым человеком». «Давай серьезно. Я понимаю так. Мать завела с Декстером интрижку, а отец, вернувшись с войны, каким-то образом узнал об этом. Он потребовал объяснения от матери, и она, преисполненная стыда и вины, открылась. Тогда отец удалил ее из дома. Уилбанкса убедили судью Рамблда, что Лизе требуется отдых где-нибудь вдали, и отец отвез ее в Уитфилд. Он так и не принял факта, что жена была ему неверна, особенно после кошмара, который ему пришлось пережить на войне. Только подумай, тетя Флори. Отец чуть не умер от голода, его мучила малярия и дизентерия. Его пытали и унижали. Потом он сражался в джунглях. А мать... дома спала со священником. Это его совершенно взбесило, и он убил Декстера Белла. Что-то перемкнуло в мозгу. Твой ответ, тетя Флори? Полагаешь, что отец съехал с катушек? Да. А ты нет? Нет. Я думаю, Пит точно знал, что делает. С головой у него все было в порядке. Остальное, что ты сказал, куда ни шло. Но Пит мыслил совершенно ясно. И ничего тебе не сказал? Флори тяжело вздохнула и посмотрела в окно. Ни слова. Джоэл не сомневался, что она лжет. В Новом Орлеане не было снега. Температура за 50, примерно 10 градусов по Цельсию. Воздух ясный и свежий. Мисс Вилла встретила их крепкими объятиями и приветствиями. Налила выпить, а ее горничная принесла из машины вещи. Флори привезла так много наспех упакованного багажа, что хватило бы на целый год. Джоэл заикнулся, что снимет номер в отеле «Монтелеоне» на Ройал-стрит. Но Твилла и слушать не хотела. В ее изящном доме было достаточно спален, и ей требовалось общество. Они сидели во дворе у старого фонтана в виде тигра и говорили о разных пустяках. Когда Флори извинилась и на минуту вышла, Твилла прошептала Джоэлу. «Ужасно выглядит». «Ей пришлось несладко», — ответил он. «Она винит тебя в смерти моей матери». «Очень тебе сочувствую, Джоэл. Флори помещали в больницу?» «На несколько дней. С болями за грудиной. Я о ней очень беспокоюсь». «Побледнела, похудела. Думаю, ей нужно поесть гумбо». «Густой суп со специями, похожий по консистенции на рагу». «Джамбалаю». «Креольское блюдо на основе риса». «И устрицы». «Оставляю ее на ваше попечение». «Покормите». «Устроим. И у нас здесь лучшие врачи. Я знаю одного, который ее осмотрит. В ней не самые, скажем так, многообещающие гены». «Спасибо. Вы правы. У нас склонность умирать молодыми». «А как очаровательная Стелла?» «С ней все в порядке. Не хочет возвращаться так скоро и осталась в Вашингтоне. Ей тоже досталось». «Еще бы. Вам бы, ребята, чуточку удачи». Вернулась Флори, и ее свободное платье стелилось за ней. В большом городе с Твиллой ей сразу стало лучше. Они сидели за старым деревянным столом, который, как предполагалось, привезли с какой-то фермы во Франции. Пили вино и ели устрицы, принесенные на блюде служанкой. Говорили и смеялись допоздна. И снова округ Форд остался далеко, где-то в ином мире. На следующее утро, проспав допоздна, Джоэл вышел из спальни с больной головой и пересохшим ртом. Нашел воду, утолил жажду и отчаянно захотел кофе. Горничная показала ему, как выйти на улицу, и он шагнул в солнечный день во французском квартале. Обрел устойчивость, выровнял шаг и направился в сторону Джексон-сквер к своему любимому маленькому кафе, где варили крепкий кофе наполовину с цикорием. Выпил чашку, заказал вторую и пошел через Декейтер и французский рынок по лестнице на набережную. Это место ему нравилось больше всего в городе. Джоэл мог стоять тут часами, любуясь проходящими по реке судами. Дома, в отцовской библиотеке, был фотоальбом Нового Орлеана. На снимке 70-х годов XIX века изображались стоявшие борт к борту в порту пароходы с грузом хлопка с ферм Арканзаса, Миссисипи и Луизианы. В детстве, когда Джоэл постоянно о чем-нибудь мечтал, он убедил себя, что на одном из них есть хлопок из фермы Беннингов. И его из Нового Орлеана повезут куда-нибудь за границу. Такому хорошему хлопку подвластен весь мир. И благодаря ему получили работу и люди в порту, и на судах. В то время в доках царили шум и толкотня. С верховьев приходили караваны пароходов, и сотни стивидеров спешили их разгрузить. Теперь картина изменилась. На реке было по-прежнему много судов, и шли в основном низкие баржи с зерном и углем. Вдали виднелись отдыхающие от сражений военные корабли. Джоэл залюбовался рекой и гадал, куда направляется каждое судно. Одни плыли дальше, на юг, к Мексиканскому заливу, другие шли обратно. У Джоэла не было желания возвращаться домой. Дом означал последний скучный семестр на юридическом факультете, встречи с адвокатами и судьями и попытки ликвидировать утраченную отцовскую собственность. Он означал прощание с землей, Эймосом и Ниневой и со всеми, кого он знал, всю жизнь. 3 дня Джоэл бродил по Новому Орлеану, когда же ему это надоело, обнял Флори и покинул город. Тетя прекрасно устроилась у подруги и приходила в себя. Джоэл поехал в Белоксе и ввалился в контору к отцу Мэриэн. Извинился за вторжение и объяснил. Он не хотел, чтобы Мэриэн знала, что он в городе, а иначе не получалось. И сходу попросил у мистера Малуфа руки его дочери. Ошарашенному отцу не оставалось ничего иного, как ответить согласием. Вечером Джоэл поужинал с будущей невестой, а затем переночевал в гостиной на диване.